Просто ушел. Даже дверь за собой не закрыл. Гребаный хозяин жизни. Я стояла посреди комнаты, в которой еще полчаса назад раздавались стоны, а он целовал меня. И беззвучно плакал. Пустота. Она проникла в меня сразу же, как только Самир исчез из виду и заморозила все внутри до уровня холодной зимы. Остановило сердце. Я больше не слышала его биения. Только боль. Такая жуткая, такая сильная, что не вздохнуть. Из вас когда-нибудь выдирали душу? С корнями, с кровавыми ошметками. И ощущение, будто внутри ничего не осталось. Мрак. А я стояла и все еще не верила. До последнего тлела надежда, что он вот-вот вернется, скажет, что пошутил. Но это был бы не Самир. Он никогда не шутит. Никогда не меняет своих решений, если ему этого не захочется. Он просто поступает так, как хочется сегодня и сейчас. Ледяная, бесчувственная глыба. Вот он кто. Безжалостный вершитель судеб. Проклятый монстр, сожравший мою волю. Эгоистичный подонок, сердце которого не умеет любить. Иногда мне кажется, что его у него и вовсе нет. Будь ты проклят, Сабуров! Будь ты проклят, сволочь! Закричала в тишину, чтобы почувствовать хоть что-то. Но кроме боли в горле ничего не было. Пусто.